Глава 5. Линар. Следом за Гретами Ота под окнами палаты возникают бойцы Ополева. Они выстраиваются в два ряда с промежутком в несколько шагов. Второй рубеж также в два ряда у южных ворот. И без того едва заметные пепсы растворяются в массе черных шлемов. Линар возвращается на место. Она может не беспокоиться за экстерьер. С ним полковник Ополев. И, строго говоря, экстерьер пока можно игнорировать. Он не причина возможных беспорядков. Не ради бабочек-цветочков собрались люди. А вот ради этого, в бинтах. К нему прилагается текст и история болезни. Или история смерти. Как ее назвать? И никаких вещей, кроме смартфона, который работает, хотя работать не должен. В очередной раз Линар убеждается, как малый незначителен человек. В отсутствии вещей, так или иначе связанных с ним, о человеке как будто и нечего сказать. Тело само по себе пустышка, оно лишено смысла. Впрочем, отсутствие одежды уже смысл. Присутствие же любой самой завалящей тряпочки рождает целый веер значений, раскрывающийся от количества и качества тряпочек и иных сопутствующих предметов. Здесь же ничего. «Стоп! Тупишь! Есть же запись с камер из метро!» — ругается про себя Линар и открывает ноут. «Но чего-то существенного запись не дает. Свитер под горло, темные брюки, вроде джинсы. В руках ничего, кроме смартфона. Человек будущего, гаджет и все. Футуристический минимализм. Весь мир у тебя в ладони. Только что-то не так». Линар чувствует подвох, но не может понять, в чем он заключается. «Нужен еще чей-то взгляд», — понимает она. «Глеб здесь очень кстати». «Глеб, посмотрите еще раз запись с его подрывом. Что не так с ним? Как вы думаете?» «Есть». Линар терпеливо ждет. Глеб прокручивает запись раза три, но он словно боится сказать. «Ну так что?» — торопит Линар. «Да все не так, товарищ майор». «Что? Все, говорите яснее. Вчера было минус 15, холоднее, чем сегодня, а он в метро в одном свитере и босой». «Да, конечно. Все просто. Вот что ее зацепило. Профи, а не заметила очевидное», — про себя сокрушается Линар. Вслух. «Так, значит, он жил или работал поблизости от метро. Возможно, в том же здании, раз мог себе позволить выйти так». «Или то и другое. Ехал из дома?» «Как вариант». «Зацепка?» — спрашивает про себя Линар и кривится. «Едва ли», — размышляет вслух. «Это все хорошо, Глеб, но мало что дает. Начальная точка не ясна. Судя по всему, он ехал не с этой станции. Идет с перехода. Момент его входа в метро, конечно, можно найти. Долго камеры отсматривать, но можно. А вот куда он едет – вопрос. Тысячи вариантов. Кроме того, эта версия работает только в том случае, если он был в адекватном состоянии. А если нет? С учетом его одежды в минус 15 в этом можно серьезно сомневаться. Он мог быть пьян, обкурен, да и просто бомжом, надеть нечего. По видосу нормально все, и смарт нормальный для бомжа. Хм, по видосу, Глеб, по видосу. А смарт чего проще? Украл, нашел, мало ли чего. Но в любом случае факт с незимней одеждой интересный. Он может быть точкой отсчета для дальнейших поисков. Хороший у вас глаз, Глеб. Так это же очевидно, товарищ майор. Очевидно и незаметнее всего, Глеб. Дайте последний скрин. Прочую информацию обобщите как-нибудь и сбейте в один файл, чтобы не бегать туда-сюда. Слушаюсь. Линар оборачивается к окну и не сдерживает улыбки. Часть бабочек с окон переместилась на ОМОНовцев. Их черные шлемы, плечи и спины в трехцветном хаке превратились в веселую детскую раскраску. Линар захотелось услышать, что по этому поводу думает Ополев. Предположить можно, но услышать вряд ли. При ней, сохраняя он прежний дресс-код, ему и сказать будет нечего, сплошные многоточия. Интересно. «А спереди они такие же, как со спины», — думает Линар. Глеб за ее спиной хмыкает и в очередной раз удивляет. А на пепсов они не садятся. И на местных охранников тоже. И на нас с вами, пока мы во дворе были. Действительно. Линар разворачивается. Глеб, что вы делаете в ЦИБе? С таким-то глазом вам в следственный надо. А если теперь подумать, почему? Что почему? Почему я в ЦИБе? Я же рассказывал я. Да нет, Глеб. Почему бабочки садятся на них, а на других нет? Глеб пожимает плечами. Благодарят, предполагает он. За что? За охрану. А нас с другими вроде не за что. Так точно. Свои к своим тянутся, хотите сказать? Ну, в каком-то роде. Хотя это и бред видеть в насекомых и птицах разумное начало. Но объяснение Глеба имеет некоторый смысл. Правда, дальше скользко. Психиатричка. Она не рядом, но надо будет отвезут. И Линар, не комментируя предположение Глеба, открывает последний скрин. Она пропускает уже прочитанный текст, пробегает глазами новый. Первое, что бросается в глаза – отсутствие знаков препинания и заглавных букв. Не мудрено. Это несбыточная мечта в тредах. Здесь о них и не подозревают. Или, что вероятнее, знают, но считают ненужными, лишними, чему-то мешающими. Чему мешают знаки препинания? Вопрос едва не задается вслух. Только в последний момент Линар решает, что впутывать Глеба в анализ скрина пока не стоит. Да и ответ вроде бы лежит на поверхности. Линар формулирует про себя. Отсутствие знаков препинания – это экономия времени и усилий. Каждый знак – лишнее время. Это от руки они пишутся быстро. Но на клавиатуре точка и запятая – те же буквы. Но в отличие от них, знаки препинания часто можно опустить, не потеряв ни грамма смысла. Писали же в старину без них, и даже без пробелов между словами, ничего, понимали друг друга. И так эти двое торопятся общаться. С заглавными буквами та же история, что и со знаками препинания. Задача – убрать все лишнее, что хотя бы немного мешает, задерживает. Секунды копятся в минуты, минуты в часы. Но куда они сейчас-то торопятся? Еще один вопрос, который Линар едва не произносит вслух – и на которые сама тут же дает ответ. Привычка. Как общались до этого, так и общаются сейчас. Только вот зачем в той их прошлой жизни им нужно писать быстрее обычного? Спешат все. Общение в сети идет на расстоянии. Лишняя минута всегда имеется, и не одна. Но у этих двоих ее как будто бы нет. «А когда ее нет?» – шепчет, не сдержавшись, Линар. Мельком смотрит на Глеба. Тот непонятно, или не слышит, или делает вид. «Сама, сама», — приказывает себе Линар. «Все же опять просто. Минуты, а порой секунды нет при прямом контакте с глазу на глаз. Вопрос-ответ здесь и сейчас. Выходит, они, будучи физически рядом, общались так. Но зачем? Точнее, почему? Не хотели? Не могли иначе? Или то и другое, и какое-то третье. Товарищ майор, инфа готова. Линар несколько мгновений, все еще находясь в своих мыслях, смотрит на Глеба. Она вдруг отчетливо понимает, что Глеба не надо исключать из процесса следствия. Пока он здесь, надо иметь этого бывшего по полной программе, спрятав при этом подальше свою важняцкую гордость. «Хорошо». Что думаете по поводу отсутствия знаков препинания и заглавных букв? Да, сейчас многие так пишут. Тупо быстрее, но понятно. Вот. У нее теория. А у него просто тупо быстрее. Но этому-то он точно удивится. А если предположить, что они общались так и будучи с глазу на глаз? Глеб кивает, как ни в чем не бывало. Может, гейм или что-то такое? Что? Игра. Не говорим вслух, только по сети. Зачем? Глеб разводит руками. Игра? Может, и все остальное там по сети? Может. А может и нет. Реал с виртуалкой вместе вполне себе. Только договориться, что и где. А вообще их возможно где-то еще найти? Ну, я имею в виду их прошлое общение до сегодняшнего дня. Я не уверен, что мы их найдем. Они что же, всегда были в этой своей, как бы это сказать, личной сети? В какой-то мере да, но дело-то не в этом. Они могли просто удалиться. Да, есть резервные копии на серверах. Но там миллиарды тредов. У нас нет ников. По косвенной инфе искать, например, по частоте упоминания терминов, закопаемся. Может, до этого и не было никакой переписки? Ну, или даже так. А они-то сами были? Ну, тело же какое-никакое есть. И эти на нем, как их, фрагменты. И вот же палец. Он пишет чистый реал. Линар задерживает взгляд на старательно выбивающем буквы пальцы. Он – главная нестыковка. Главное противоречие реальности. Единственный индикатор жизни, перебивающий все объективные данные. Он и только он делает это забинтованное нечто человеком. Если задуматься только по этой причине, Линар сейчас здесь. Иначе так бы и торчала дома. Беременный надомный аналитик терактов. Новое слово в профессии. А он был бы в морге. И вряд ли как объект, вызывающий хоть маломальский интерес. Дежурный номер среди визуально неопознанных. Строчка в очереди на генетическую экспертизу. Предельное одиночество. О мертвых хоть кто-то помнит. Останки все стараются забыть. Линар переводит взгляд на Глеба. Посмотрите скрины на предмет часто звучащих терминов. Нужен авторский словарь? Что-то вроде того. Сделаем. И... ну, хватит пока, а то все сразу запутаетесь. Ничего, товарищ майор, можно. Я привык на куче страниц висеть. Надо работать, а не висеть. Разве что. Надо бы картинку улицы. Что там вообще творится, чтобы не выходить? Телеков или кого еще? А кто еще? Да кто угодно, хоть прохожий. Снял, выложил, делов-то. Ну, телек сама открою. А вы остальное соберите в плейлист. Вот вам и куча страниц, господин бывший, как хотели. Вперед. Есть, товарищ майор. Глеб падает взглядом в ноут. Линар качает головой. Нет, все-таки как вымуштровали гуру за полгода. Срывается иногда, но узко в своей теме. А субординацию вбили, как выжгли железом, только что клейма не оставили. Эх, Вася, Вася, чем ты их? Линар вздыхает и отсматривает каналы. Новости впрямую только на городском. И хорошо. Наверняка новость дня. Так и есть. Только странно, корреспондент на северо-восточном входе. Этот факт порождает в голове Линар серию вопросов. На южном места, что ли, уже не хватает? Все федералы заняли или главное происходит уже здесь? Репортерша с внешностью модели, тренированно улыбаясь, все объясняет. Мы находимся у главного входа в больницу номер 91. Она стала объектом пристального внимания еще вчера. Сюда была доставлена львиная доля пострадавших в теракте. Сюда везли самых тяжелых. К большому сожалению, многие из них скончались от полученных ранений уже в первые часы после взрыва. Список умерших уточняется. Но речь идет по крайней мере о 18. Такие цифры озвучил нам заместитель мэра по общественной безопасности Дмитрий Лесков. Вот что он в частности нам рассказал. На данный момент здесь из тяжелых находится только один пострадавший. К сожалению, накануне вечером в целом в больницах города скончалось 18 человек. Более двух десятков находятся на интенсивной терапии. Состояние многих из них крайне тяжелое. Получившие легкие ранения в большинстве своем выписаны. Им требуется психологическая помощь. Что касается граждан, собирающихся вокруг 91-й больницы, люди, я видел, несут цветы и свечи, то я могу только поприветствовать такие проявления солидарности. Но руководство города считает необходимым напомнить о недопустимости массовых скоплений граждан. Речь идет об элементарной безопасности. Уровень террористической угрозы в настоящий момент максимальный, и такого рода факты террористам только на руку. Тем более, что большое количество людей, которые мы наблюдаем вокруг 91-й больницы, результат необоснованных слухов о якобы имеющих место многочисленных исцелениях. Со всей ответственностью могу заявить, что количество выздоровевших в данном медучреждении за истекшие сутки не выходит за рамки среднестатистических показателей. Еще более странным нам представляется связывать выздоровление пациентов с с пострадавшим, который находится в отделении реанимации. Во избежание дальнейших слухов могу лишь сказать, что больной находится в тяжелом состоянии, но он на данный момент жив. Прогнозы врачей я бы не назвал оптимистичными. Надо быть реалистами. Пострадавший, насколько мне известно, находился в эпицентре взрыва. Никакого особого, так сказать, статуса и тем более каких-то сверхъестественных способностей у этого больного нет и быть не может. Что до странностей климатического и биологического характера, наблюдаемых на территории больницы, то в этом направлении уже работают эксперты. И думаю, в ближайшие часы они дадут ответ, что и почему здесь происходит. Репортерша возвращается в эфир. Это официальная информация, предоставленная мэрией. Линар переключает. Иной инфы на этом канале нет. Он городской. Они, можно сказать, начальство свое показали. Линар требуется некоторое время, чтобы обнаружить нечто выбивающееся из общего ряда. Найденный канал почти что для служебного пользования. В том смысле, что все до единого на нем под колпаком. И есть, по правде говоря, с точки зрения госбезопасности, за что. Но вот за неофициальной информацией сюда. Лесковым тут не пахло. Хотелось бы обратить внимание на то, что количество людей на прилегающих к 91-й больнице улицах постоянно растет. Все попытки властей остановить приток людей пока не имеют успеха. Больница оцеплена ОМОНом по периметру. Прессу на территории не пускают. Следственные органы не дают никаких комментариев. Что до собравшихся, то большинство из них не может четко объяснить, почему они здесь находятся. Нам удалось побеседовать с некоторыми из них. Вот несколько типичных ответов. «Я здесь с мамой. У нее инсульт был, тяжело восстанавливается. Она меня еще ночью разбудила, мычит, беспокоится. Кое-как поняла, что и сюда ей надо. Ну что же делать, привезла. Да, узнала уже здесь, что святой человек там. От него здоровье. Я и сама-то с болячки на болячку, может, и мне как, но мама главная». У сына ДЦП. В блоге увидела инфу. Мы от рождения все перепробовали, чудес только не было. Чего жду? Ничего. Но если хоть какая-то возможность, почему бы и нет? Не знаю, кто там. Да, но говорят, неходячие ходят. Да, вон у слепого спросите, зачем он здесь. Хотя что его спрашивать? Я с хосписа напротив, хожу пока, недолго еще. Слышал, что вроде как в больничке этой выздоравливают. Решил вот глянуть, как и что. Как дали выйти? Не тюрьма, попросил и вышел. Холодно? Девушка, хоспис – это приговор, мне не холодно. Как видите, большинство из собравшихся или сами тяжело больны, или сопровождают таковых. И здесь нужно сказать, что масло в огонь подливают выходящие из больницы. Они главный источник слухов. По их словам, сегодня около полуночи у многих пациентов 91-й наступило резкое и необъяснимое улучшение состояния, хотя у многих наблюдались тяжелые заболевания на последних стадиях. Никакой особой терапии им не проводили. Свое выздоровление они связывают с таинственным пострадавшим в теракте, который находится в отделении реанимации. Известен даже номер палаты. Третье. Линар, в бешенстве вбивая клавишу в клавиатуру, уходит из онлайна. Она едва сдерживается, чтобы не закричать во весь голос. «Они с ума, блин, там все посходили!» Как ни закрывая инфу, эти телики все равно раскачают ситуацию. После такого репортажа и те, кто не знал ничего, придут к больнице. Страшно представить, что творится в блогах. Откуда толпа? Да вот откуда. Сами плодим, чего удивляться. Чтобы как-то успокоиться, Линар просматривает сводку Глеба по экспертам, продолжая свой внутренний монолог. Академики, доктора, заслуженные деятели. Только вот научных работ здесь еще не хватало для полноты картины. Точно, весь город сбежится. Вот отец уже в пути. А сколько их таких любителей? Отца, как вышел в отставку, сдачи не выдернешь. А тут сам едет. Семёныч обрадуется, старые друзья. Впрочем, Семёныч сейчас вряд ли чему-то или кому-то обрадуется. Попахивает увольнением. Хотя замнется, конечно. И отец тот же подключится. Но неприятная ситуация, что уж говорить. Просмотрев список, Линар осознает его бесполезность. Людей вся эта живность и зелень волнует постольку-поскольку, добавочный фактор. Главное, вот он. А по нему пока понятно только то, что был и, по-видимому, есть. Тред – вещь мутная. Словарь от Глеба и его анализ, возможно, что-то прояснит в прошлом, но вряд ли объяснит главное – его связь с исцелениями и уличной толпой. Это главная проблема. Только вот есть ли эта связь? Может быть, элементарное совпадение? Связать ведь можно что угодно с чем угодно. Вот еще беда. Фрагменты чужого тела на нем. Это что? Пора бы их увидеть. Линар набирает белый. Маргарита Анатольевна, вы когда планировали следующую его перевязку? Как только следствие позволит? Ну, так следствие позволяет, даже просит. Только вы помните, без третьих лиц желательно. Насколько желательно? Пока безальтернативно желательно. А там видно будет. Смотря по тому, что видно будет. Маргарита Анатольевна. Да, да, я понимаю. Жду. Линар мельком смотрит на часы. Пока белая готовится, можно отзвониться шефу. Время пришло. Говорить вообще-то нечего. Допрашиваемый, недопрашиваемый. Следствие, неследствие. Только толпа, толпа. К ней нехилым таким довеском Семёныч с пропавшими останками. И чудеса. Только что леший не бродит. Шеф не верит в чудеса. И ни от кого их не ждет. Он просто требует, чтобы каждый выполнял свою работу. То есть был человеком. Не более. Линар набрасывает в голове отчет и выходит в коридор. «Докладывай!» Привычно слышит она в трубке и на секунду теряется. Нервно кашляет, но берет себя в руки. Ситуация на данный момент следующая. Допроса, по сути, нет. Общение пострадавшего с реальностью сводится к сетевой переписке с неким виртуальным субъектом. Выяснить больше о контакте пока не представляется возможным. Переписка анализируется. Хотя сеть, в которой она ведется, закрыта для доступа в обычном понимании. И вообще ее конфигурация пока не ясна. Сотрудник ЦИБа работает над этим. Обстановка внутри больницы сложная. Больные толпятся в коридорах, пытаются оказаться как можно ближе к палате, в которой мы, собственно говоря, и находимся. Именно с нашим подопечным больные и те, кто на улице, связывают исцеления, которые, надо признать, имеют место быть. Существует ли на самом деле эта связь, понять сложно. В ближайшее время планируется перевязка. В ходе нее могут проясниться некоторые важные моменты. В частности, непонятное новообразование на теле пострадавшего. В целом, обстановка вокруг медучреждения усложняется. Остановить приток людей не удается. Полиция и гражданские работают над этим, но, по-видимому, не очень успешно. Ситуацию подогревают СМИ. При том, что никакой конкретной информацией они не обладают. В ближайший час постараюсь выяснить личность допрашиваемого и уточнить его состояние по основным медицинским показателям. Меры безопасности предлагаю усилить. Работать нужно уже на дальних подступах. Ближайшие к больнице кварталы переполнены горожанами. Призывы расходиться не действуют. Применение спецсредств не представляется возможным. Большинство собравшихся – тяжелобольные люди. Старики, женщины, дети. И последнее. Линар берет длинную паузу и как можно быстрее проговаривает. Небольшое ЧП в морге. Оперативной группой утеряны останки погибшей с эпицентра. Под генетику. Обстоятельства выясняются. Пауза в трубке. Обычное затишье перед бурей. Бурей всегда специфической. Шеф не повышает голоса, в нем только появляются едва уловимые нотки, от которых у новичков сердце заходится. Да и старики вроде Линар легко не отделываются. Установление личности не является на данный момент приоритетной задачей. Не ломай голову. Кто бы он ни был, важен не он сам по себе, а его влияние на текущие события. А оно прямое и негативное. Имеет ли он отношение к этим выздоровлениям или нет, неважно. Важно, что люди идут. И нужно сделать так, чтобы они не шли. А те, кто уже пришел, отправились по домам как можно скорее. Тут вот в чем дело. Информация последних 10 минут. пришла от Константина с юга. Группа, сработавшая вчера, была не единственная. Другая, по всей видимости, до сих пор в городе. Они могут, конечно, залечь, но могут и действовать по старому плану. В метро или прочем транспорте. А могут симпровизировать и к 91-й заявиться. Уж очень лакомый кусок. И главное, проще некуда. Спальный район, минимум камер, сотни возможных жертв. Если проблема только в теле, его можно отсюда убрать. Осторожно предлагает Линер, отмахиваясь от предательской конъюнктурной мысли о том, что Семёныч на фоне всех этих сложностей проскочит с утерянными останками без каких-либо заметных проблем. Это на поверхности. Но простой вывоз ничего не решит. Все сложно. С одной стороны, мы должны явно это продемонстрировать. Вот, мол, смотрите, его здесь больше нет. Но, как я понимаю, его и никто и не видел, верно же? Да, с ночи всего несколько человек. Значит, мы получаем две проблемы вместо одной. Кто-то не поверит и останется. А кто-то просто переместится на другое место. Туда, куда мы его отвезем. И потом этот вывоз. Если делать его так публично, вряд ли обойдется без эксцессов. Толпа, как ты говоришь, специфическая. Контингент психологически неконтролируемый. Предсказать их действия никто не возьмется. А если вывозить скрытно, то как убедить людей, что пациента на месте больше нет? Так или иначе, продолжай следствие. Ситуацию вокруг отслеживай, но это, строго говоря, не твоя проблема. В течение часа ожидается прибытие мэра. Я тоже подтянусь. Будем решать вопрос. Наружка уже увеличена. В толпе маркеры. Как наши, так и ополевские. Стрелки на крышах. Отсекать людей на дальних подступах уже начали. Перекрытый ряд улиц для проезда. Но пока без эффекта. Люди бросают транспорт и идут пешком. Пешеходов сложнее контролировать. Район густонаселен. Местных не удержишь в хатах, но, повторяю, все это не твоя проблема. Работа идет. Копи информацию. Возможно, да наверняка, выступишь на совещании с мэром. Твой доклад будет иметь значение для принятия окончательного решения. Что до останков под генетику? Это кто ж там так отличился? Только не говори, что Семёныч. Он с Павликом. Что говорят? Говорят, не при делах. Это понятно. Конкретнее. Останки в разброс, девушка с эпицентра, с первого ряда. Стой, она может быть из этих? Может. А этот твой не то живой, не то мертвый? Он вряд ли, если только подрывник. Подрывник в зоне взрыва? Да эта сволота боится палец порезать, не то что свою шкурку марать. Да, верно. Но, возможно, погибшая как-то связана с допрашиваемым. Это инфа или твое предположение? Предположение, разумеется. Хорошо, отразишь в докладе. Есть. Пронесло Семёныча. Ойли. Так что, Семёныч? Говорит, не отлучались. Останки исчезли целиком. Раз и нет. Подозреваемых также нет. Как и адекватных объяснений. Нужна всесторонняя проверка. Одним словом, мутная история. Нужна. Но не сейчас. Бардак, конечно, причем от того, от кого не ожидаешь. Ладно. На неделе разберемся. Работай, жди гостей. Линер выключает телефон и замечает Белую у дверей. Искренне удивляется. Быстро вы. Все необходимое для перевязки есть в палате. Понятно, но идемте. Разрешите все-таки пригласить сестер. Исключено, и так слишком много слухов. Я за них ручаюсь. Маргарита Анатольевна, поверьте моему следственному опыту. Ни один человек не может на все 100 ручаться даже за себя, не то что за кого-то. Ибо слаб и немощен. Точно так. Тогда вам или Глебу, кажется, придется в этом участвовать. Конечно. Поможем, как сможем, для пользы дела. Вы это сами сказали. Уж не обессудьте. Констатирует Белая и входит в палату. Хм, я не поняла, это угроза, что ли? Спрашивает Линер и, не дождавшись ответа, идет следом. В палате Белая сразу берет в оборот Глеба. Нужна ваша помощь. Нужно положить его на стол. Глеб косится на Линар. Та подтверждает. Да, отвлекитесь, Глеб. Нужно помочь. Можно сказать, на некоторое время вы поступаете в распоряжение Маргариты Анатольевны. Есть. Кивает Глеб и откладывает ноут. Встает. Не без удовольствия подтягиваясь. Что делать? Взять и положить его на перевязочный стол. Повторяет Белая, собирая бинты и инструменты. Глеб застывает в ступоре. Уточняет у Белой. Как взять? Руками. Глеб крайне смущен. Белая считает пачки бинтов. На втором десятке останавливается. Ну, что вы стоите? Я не могу, я... Можете, он легкий. Даже для вас. В ногах половины массы тела. А у него еще и руки нет. Бинты легкие, так что вы справитесь. Давайте, давайте, Глеб. Представьте себе, что это ваша девушка. Подбадривает Линар. Белая морщится. Ну и мотивация у вас. А что? Ничего, слова иногда становятся явью. Да вы, Маргарита Анатольевна, ко всему прочему, еще и философ. Иронизирует Линар, отойдя к окну. Белая в ответ лишь повторно морщится и повышает голос на Глеба. «Донесите вы уже!» Глеб застывает в нерешительности, примеривается, хватается за спасительную ниточку. «А с планшетом что, товарищ майор? Вместе с ним нести или...» Линар вопросительно смотрит на Белую. Та отвечает, не раздумывая. «Эти записи на время придется остановить. Чисто механический момент при перевязке. Оставьте планшет, командует Линар». Глеб продолжает искать пути к отступлению. «А он это, меня не ударит?» «Чем? Пальцем?» «А рука?» «Глеб, не устраивайте детский сад, в конце концов!» Не выдерживает Линар. «Вы же слышали, он парализован, а пальцем что он вам сделает? Ну же!» «Есть!» – выдыхает Глеб, откладывает планшет на подоконник и, зажмурившись, подхватывает пострадавшего на руки. Разворачивается и идет к столу. Подойдя, уточняет. «Как его?» «Не принципиально, но лучше туда головой». «Да откройте вы глаза!» «Угу». Глеб открывает глаза и, примерившись, кладет тело на стол. «Все?» «Пока да. Судя по всему, да». Неуверенно отвечает Белая, не без нотки ехидства смотрит на Линар. «Вы, думаю, по работе много чего видели. Не будете жмуриться или как?» Линар без удовольствия, но принимает вызов. «Много?» – соглашается она и идет к столу. «Что нужно делать?» «Переворачивать, поддерживать, убирать старое. Вот перчатки, фартук, маска». «Хорошо. Глеб, идите на место и займитесь своими делами». Лениво приказывает Линар, не слыша ответ Глеба. Она стремится выглядеть как можно спокойнее, но сердце не удается обмануть. Видеть многое не означает не переживать каждый следующий раз. Выворачивать на месте взрывов ее перестало уже в первый год службы. Но рвота – самое легкое, что может быть в этих случаях. Бывалые к такой реакции новичков относятся спокойно. В конце концов, сами были такими. Но изуродованные тела и части тел незаметно копятся в памяти и прорываются порой истериками и кошмарами. Их не видят другие, а если видят, то не лыбятся, даже не кривятся, а отворачиваются и прячут глаза сами такие. Волнуясь, Линар идет по пути Глеба, не замечая того, и тянет время. Ловит себя на этом, ругает, но не торопится. Долго завязывает фартук Белой аккуратным бантиком, путаясь 3 раза на первой же петле. Белая чувствует ее напряжение, но никак не приободряет. «Назвался груздем, полезай!» «Сестры тебе помешали», — думает она, и на протяжении последующих 10 минут не произносит ничего, кроме команд, четких и отрывистых. Бинты снимаются слой за слоем. Чем дальше, тем больше оттенков красного и влаги. Запах сквозь маску не чувствуется. Линар косится на Глебу. Он мельком бросает испуганные взгляды в ее сторону. На последнем розово-черном слое, мокром насквозь, их взгляды встречаются. «Что?» Молча спрашивает она, лишь дернув подбородком. «Шоколад», отвечает Глеб, потянув носом. «Что?» Уже вслух сквозь маску мычит Линер. «Шоколад!» — повторяет Глеб, обведя палату руками. Линер приспускает маску. Аромат шоколада сладкой пьянящей терпкостью наполняет ее нос, мурашками пробегая по всему телу. Линер машинально подносит бинты к носу. От них голова кругом. Белая спускает маску и извиняется. «Да-да, такой объем бинтов сглаживает запах, а без них я забыла вам об этом сказать». Итак, Дэйн снова с вами. Ну вот и сильные мира сего обозначили свое присутствие. Федералов пока нет, мэра пока тоже, говорят, он у самого, но есть зам. Небезызвестный господин Лесков. Из бывших особистов и, кстати, еще тот левша. Блохи, которых он конструирует, почище той самой будут. В мелкоскоп только и узришь всю подноготную. Но для начала слово ему. Он парень модный, у него страничка в небезызвестной сети. Можно, конечно, интервью дать с телека, но так его все видели. А вот читали, может, и не все. Тем более, что при сравнении выясняются любопытные подробности. Итак, написано. За ночь умерло еще 16 пострадавших. Светлая память. На телеке говорит о 18. Позвольте, 6, не 8? Ну, допустим, еще не знал. Не было полной инфы. Смотрим время. Действительно, твит часом раньше. Но умерли-то вечером, а не за тот час. Ладно, забыли это. Но дальше полный кавардак. В посте. Люди несут цветы и ставят свечи. Призываю граждан не оставаться в стороне. Мы должны быть вместе в эти тяжелые дни. И фото прилагается. Но в интервью для телека Лесков призывает людей никуда не ходить, не создавать толпу. Предлог – возможное повторение теракта. Так давайте определимся. Мы вместе или мы никуда не выходим? Сидим по домам, пьем чай с печеньками. Тупо верим в выданные телеками картинки, а не глазам и ушам своим. Дальше больше. По словам господина Лескова, количество выздоровевших в 91-й больнице – не выходит за рамки среднестатистических показателей. Ну, во-первых, никаких цифр нет. Есть ссылка на какую-то чрезвычайно абстрактную статистику. Извините, средние данные по какому отделению? За какое время? Выздоровевших – это как? Покинувших больницу на время или на совсем? Хронические, которым сбили кризис, они тоже выздоровели? И вот те, кого переводят в хоспис через дорогу, они как идут? По какой статье? Господин Лесков ничего не объясняет. Не удивлюсь, что и цифр никаких нет. Нет у него никакой статистики. Зато, как ни странно, она есть на улице. Мы походили тут по периметру и опросили людей. За 5 минут нашли десяток выписанных за утро. Еще столько же ушли сами, не дожидаясь официальной выписки. 20 человек за утро – это много или мало? Смею думать, что много. Но самое интересное, что, судя по ответам, терапия здесь совсем ни при чем. Все опрашиваемые выздоровели как-то вдруг. А была ли болезнь, так и хочется спросить. Кто диагноз ставил и с какой целью? И больны ли это вообще? И кому это массовое исцеление выгодно? Дальнейшее без комментариев. С приветом господину Лескову. Мой кор опрашивает население. Смотрите, уважаемый, и крепитесь. Так ведь и прогнозы врачей станут оптимистическими. Но вы ведь реалист, господин Лесков. Реалист. Слово-то какое, не нашинское. Нам бы все чудеса да веру в высшие силы. «Простите, вы из этой больницы сейчас вышли?» «Да». «Вы с теракта?» «Не, у меня с ДТП травмы». «А что было?» «Открытый перелом правой ноги. 2 ребра, ключица и руки по мелочи». «А вы же без костылей вообще?» «Да, вот встал и пошел». «И как вы это все объясняете?» Никак. Мне, честно говоря, похуй. А вот тот больной, от которого все якобы вылечиваются. Да, говорят, все от него. Вы его не видели? Нет, я в соседней палате был. Ладно, хорош, меня тут встречают. Гриня, глянь, я как новый. Сам в шоке, братан. День добрый. Вы, я вижу, с этой больницы? Ну да. Что у вас было, травмы или что еще? Ожоги. Вы с теракта? Не, бытовой газ. Я с области. Особо тяжелый, 80%. Но ведь вы... Да ничего, как новый. Какая терапия? Не знаю. С утра проснулся, ожоги все сошли, и пятна не осталось. А вы видели того, с кем это все связывают? С третьей палаты? Нет. А может, там и нет никого? Может. Вы с какого отделения? С онкологии. Сами там были? Нет. Вот сын. Уже не ходил. Неоперабельный. Собирались домой забирать. А с утра гляжу, играет. Просветили, а там нет ничего. Так сразу и нет? Так сразу. И с чем вы это связываете? Говорят, в реанимации кто-то лежит, вроде от него все. А как это от него все? Ну, коснуться там или близко быть. А вы видели? Нет, там окна в бабочках, ничего не видно. Ну, я что уж скрывать, засветло еще до охраны, ходила под окна, просила. Кого просили? Не знаю, Бога, кого еще? Ну, и его. Кого? Да не знаю я, бросьте вы такое счастье, а они с вопросами.